«Они больше похожи на кривых гоблинов, чем на трутней», – недовольно произнес Сарт, глядя на небольшого человечка, сделанного из кусков металла и камня. Все его тело было покрыто рунами, а в груди у каждого такого нескладного человека было по малому накопителю. «У меня не было времени для аккуратной работы», – произнес Юринай. «И вообще, что ты хотел от собранных из отходов артефактной мастерской? Это не малые големы. Это настоящее дерьмо, которое развалится от любого чиха». «Зачем мы тогда их делали?» «На то, чтобы полоть теплицы, их хватит», — объяснил юный артефактор. «В теплицах чихать некому». «Ладно», — вздохнул Сарт и указал на каменный обелиск высотой в 1,5 метра. «А это мы зачем делали?» «И это центральный артефакт, через который мы будем управлять этой бригадой». «Погоди, так они не сами будут полоть?» «Нет, я пока не умею делать полуразумных», — покачал головой Юринай. «Этому целые тома посвящали, а у нас всего 4 дня». Собранные из камней и металла существа имели пару рук и захваты, которые Сарт гнул из бракованного материала. Материал им никто для дела выделять не собирался, и более того, пара старшекурсников откровенно посмеивалась над работой двух попавших на работы студентов. Тем не менее, за 2 дня было собрано 20 големов для прополки, 3 для погрузки и доставки прополотых растений к месту утилизации. Профессор Стратос, к слову, не дал просто уничтожить эту жимлость, а выбил из магмагала большой перегонный артефактный куб, чтобы сделать дорогостоящий концентрат из сосущей жимлости. «Итак», — вздохнул Юринай, когда активировал последние руны на каменном обелиске. «По моим расчетам, радиус действия этого обелиска будет не больше 200 метров». «То есть нам его еще и перетаскивать от парника к парнику придется?» — недовольно проворчал друг. «Да», — кивнул Юринай, — «по-другому никак». Начинающий стихийник вздохнул, но спорить не стал. «Запускай. Раньше начнем, раньше закончим». Юринай активировал артефакт и заставил стайку големов шевелиться. «Так, начинаем». Несмотря на то, что парни действовали полностью самостоятельно, их действия не укрылись от действия преподавателей. За ними наблюдало 4 – профессор Стратос, профессор Магмагл, профессор стихийного факультета Байон и ректор Артрус Гардар. «Твое мнение», – произнес Артрус, глядя из окна кафедры алхимии за действиями 2 наказанных студентов. «Парню можно со спокойной душой давать подмастерья», – вглядываясь в обелиск, произнес Магмагл. «Тут гадалки не ходи, но у меня несколько подозрений». «О чем ты?» «Этот обелиск и накопители. Они едят прорву энергии. Если бы все было так просто, то многие каменоломни и рудники давно перешли бы на таких трудней». «Понимаю, но в чем проблема?» «Этот парень почти пустой. Дар крошечный. Даже если Сарт каждый день выкладывал резерв полностью, им все равно не хватило бы», — задумчиво произнес заведующий факультета артефакторики. «Накопители они взяли из мастерской. Я уже проверил, но они все разряжены были. Откуда они взяли силу?» «Может, им кто-то помогал?» — подал голос Стратос. «Не думаю. Эти 2 как отщепенцы, оба из простолюдин, остальные не особо горят общением с ними». «У вас есть варианты?» — спросил ректор. «Недавно я давал Оболосскому задание создать таврический треугольник», — задумчиво произнес профессор Магмагл. «Я был уверен, что он поставит его в кухне, где работают артефакты для нагрева воды и приготовления пищи. Много силы там просто рассеивается. Но вчера я проверил эту мысль. Там нет такого треугольника». «А если учесть, что он пытался собрать силу напрямую с магов, то это наводит на размышления», — закивал головой ректор. «В любом случае выдавать местоположение треугольника он не собирается», — задумчиво произнес Магмагл. «У меня есть зелье, чтобы его разговорить», — заметил профессор алхимии. «Нет, это будет неинтересно», — покачал головой артефактор. «Это как загадка. Очень и очень интересно ее решить своими силами». «Смотри, чтобы он тебя не переиграл», — хмыкнул Артурс. «Когда, кстати, ты ему подмастерье дашь?» «Пока он об этом не спрашивал», — задумчиво произнес Магмагл. «Я не замечал за ним стремления отправиться в город». «Тебе стоит серьезнее отнестись к парню», — покачал головой Артурс. «В моих отчетах он часто пропускает лекции. Еще у меня стопка жалоб от библиотекарей, что он постоянно задерживается, иногда вообще прячется среди стеллажей, чтобы остаться на ночь». «У парня тяга к знаниям. Что в этом плохого?» «Он, конечно, молодой, но такими темпами его здоровья надолго не хватит», — заметил Артурс. «Я уже думаю обратиться к Альб, чтобы она подержала его в восстановительных ваннах». «Ее студенты его в могилу сведут», — усмехнулся профессор артефакторики. «И вообще, при чем тут это?» «При том, что парню нужно отдыхать. Он себя загонит». «И что ты предлагаешь мне делать? В приказном порядке отправить его в город пьянствовать и шляться по борделям?» «Я думаю, что для этого нужно не Юринаю подмастерье дать, а этому кряжестому парню, как его». Указал пальцем на Сарта, вливавшего в обелиск силу Стратос. «Сарт? Он точно будет не против этого и с удовольствием потащит его за собой». «Вам не кажется, что это слишком?» — нахмурился глава стихийного факультета. «Подмастерье для двух человек ради того, чтобы один из них мог отдыхать и не убивался учебой». «Никто не собирается им давать подмастерье за красивые глаза», — возразил Артурс. «Испытания будут вполне серьезными. Я думаю, оба этих ученика достаточно сильны и опытны, чтобы приступить к экзамену на подмастерье. Главное тут не переусердствовать и ставить вполне реальные задачи». Ректор выразительно взглянул на декана стихийного факультета. «Хорошо», – неохотно произнес тот, – «но поблажек не будет». «После этого управляющего артефакта у меня в принципе к званию подмастерья нет возражений», – подал голос Магмагл. «Но мне бы хотелось проверить парня пространственной магией». «Пространственный?» – скинул брови Гардар. «Думаете, потянет?» «Он достаточно умный, а в математике на курсе у него вообще нет равных. К тому же малый объем. Ему идеально подойдет», – пожал плечами Магмагл. «Если сможет разобраться, конечно». «Профессор Стратос», — обратился ректор к алхимику. «А что насчет этого концентрата?» «Не слишком дорогой, но весьма ходовой», — коротко описал Стратос. «Сосущую жимолость можно использовать как заменитель очень многих растительных ингредиентов». «По уставу школы», — напомнил ректор. 5% от цены», — кивнул алхимик. «Я помню о них, но объемы — это будет крупная сумма для двух молодых людей». «Не суть», – покачал головой ректор. «Важно, что в город они пойдут не с пустыми руками». Тут его взгляд привлек молодой парень, который шел прямиком между парников к двум наказанным студентам. «А это кто?»